Глава 29. Конец мира без улыбок. Посреди кромешной тьмы, в темных глубинах души, в ошейнике, что зовется отчаянием, сердца сестер, в которые были вживлены шестерни магического круга, разрывались на части. Их магические глаза видели, их божественные глаза видели, окровавленное небо разрушения созидания. «Хватит», — сказала Саша. Шестерни грабителя глубоко вгрызались в ее сердце, и силой вращались, отрывая ее воспоминания. Что-то в ней постепенно ломалось под жуткое клацанье. Чувства покидали ее, совсем крошечное желание девочки, которая некогда была богиней разрушения Верню. «Я хотела лишь одного — просто увидеть этот мир своими божественными глазами. Ты ведь сказал, что ненавидишь меня. Верно, мой?» «Мой...» «Кто это? Кому я обращаюсь?» «Не знаю. Мне не с кем разговаривать». Воспоминания покидали ее. Шестерня клацая вращалась. «Каково это? Ненавидеть?» «Я слышу голос, свой голос, и снова слова. Они повторяются у меня в голове. Мне неведомо, предшествует ли ненависти, радость и восторг. Хотя я и смутно понимаю, что радость и восторг обращаются в гнев, а из него рождается ненависть. Я ничего не знаю, ведь все гибнет. Говорят, что цветы красивые, но какую интересную форму они имеют. Говорят, что горы величественные, но насколько интересно они большие. А дома, а кровати, а стулья, а книги. Каково это — целоваться? В мире было столько незнакомых мне вещей, и я хотела узреть, как выглядит все то живое, что я не способна увидеть. И все же, мне много кого доводилось уничтожать. Демонов, людей, духов, иногда даже самих богов. Конец всего сущего в этом мире происходил из-за меня. Ведь именно из-за наличия порядка богини разрушения смертные гибнут, а основы исчезают, не так ли? Все из-за солнца разрушения. Воссияв в небе, его разрушительный свет сжёг твоих товарищей десятками, сотнями, а может и куда больше. Твоих? Чьих твоих? Не мог бы ты поведать мне, зачем живут смертные, мой владыка демонов? Ведь на свете нет ничего бесконечного. Все когда-нибудь обязательно закончится, а раз так, то разве есть разница, когда это произойдет? Сегодня, завтра или даже через сотню лет? Вы думаете, что есть надежда? Думаете, что будет продолжение? Если да, то вы все самое натуральное посмешище. Вы не знаете, что не останется ничего, и как дураки отчаянно пытаетесь жить. Да чего же это было глупо? Я была дурой. В мире нет улыбок, потому что на него смотрю я. Мои божественные глаза видят лишь конец. В этом мире постоянно и всегда нет ничего, кроме печали и слез. И это правда. Скажи мне, мой... По силам ли тебе изменить это? Сможешь ли ты уничтожить меня, богиню разрушения Верню? Скажи мне, кто ты? А если ты здесь, то дай услышать твой голос. А иначе я... Как я уже говорила, я все это время ждала, пока сюда кто-нибудь придет. Без конца уничтожая все, я надеялась, что сюда заявится тот, кто будет ненавидеть меня, что он разрушит Сарж Льдонавы и явится мне. Я уже много раз смирилась с тем, что этого никогда не случится. Ведь знаешь, как скучно все время быть одной и не иметь возможности хоть с кем-то пообщаться внутри Солнца, где нет ничего, кроме его темного сияния. Но ничего бы не изменилось, даже если бы я вышла наружу. Мои божественные глаза видят лишь отчаяние и грусть. Перед глазами богини разрушения простирается только конец. Если я пройдусь по земле, мир сгинет за одну ночь. Я столько всего хочу узнать. Форма цветов, величие гор, радость и восторг. Но мои божественные глаза их никогда не увидят. Но знаешь, я думала, что будь на свете кто-то очень-очень сильный, то, возможно, я смогла бы увидеть его. Что я смогла бы с ним поговорить? Он обязательно был бы зол на меня и пришел бы уничтожить порядок богини разрушения и прекратить печаль всего мира. И я влюблюсь в него, ведь если такой, как он появится, то он будет единственным в мире. Я не смогу быть ни с кем, кроме него. Я очень-очень долго ждала. Неимоверно долго. И столько всего уничтожала. Ах да, точно. Так все и было. Я вспомнила. И ты пришел. Никто не пришел. Никто не приходил. Шестеренка клацая вращалась, а на задворках воспоминаний проносился шум. Так вот, Я бы хотела, гуляя по земле, увидеть что-нибудь помимо печали твоими магическими глазами. Всё ложь. Всё было моей дикой фантазией. Ведь я ничего не могу вспомнить. Ведь в мире... Хочу увидеть, как мир улыбается. В мире нет улыбок. Потому что я его... Саша открыла глаза. Всё перед ними было окрашено отчаянием. Эйн я эл на верва. Сломала. Божественные глаза богини разрушения Верни чётко видели небо разрушения, яркий свет и героя, сжимающего в руках меч. Солнечное затмение Саржельдонавы испустило свет апокалипсиса Эйн и Ялна Верва. Вонзив меч духов богов и людей Эвансманов солнце разрушения, Рэй выдерживал его зловещий свет погибели, однако даже перерубающий саму судьбу священный меч не мог полностью не спровергнуть разрушение. «Уходите!» – отчаянно кричал герой. Услышав это, три летящих под небом разрушения корабля крепости ринулись в Эйн и Ялна Верва. Прежде всех свет поразил первый корабль. «Нигит! Как будто мы можем уйти! За нами Дельхейт и Азасион! Эти земли — святое место, которое ценой своей жизни защитил наш тиран-владыка демонов Анас Валдигот!» Затем свет апокалипсиса поразил второй корабль. Его корпус уже был разбит вдребезги, поэтому он закономерно продолжил стремительно разваливаться. «Хватит. Нам ужасно жаль, что мы не сможем исполнить ваш приказ жить, владыка Анас. Но мы хотя бы сбережем нынешнюю мирную эпоху!» Их приближающиеся к разрушению снова ярко сияли, ослепительно и интенсивно, словно противясь погибели. И всю эту магическую силу они направили не на собственное спасение, а в антимагию для защиты Земли от света апокалипсиса. Должно быть, в глазах переродившегося Девидры, который когда-то ненавидел людей, и его подчинённых, что не могли отбросить ненависть, этот полный гармонии мир сиял. Возможно, из-за этого их тела и пришли в движение мгновенно, и всё же этого было недостаточно. Словно насмехаясь над желанием Нигитта, Девидры и остальных поставить свою жизнь на кон, безжалостный свет апокалипсиса принялся отталкивать к земле оба летающих корабля крепости. Прямо под ними находилась Миса, уязвимое место основы которой было пробито шипом. Она направила руки в сторону надвигающейся угрозы, но магическая сила её, судя по всему, не слушалась. Сила духа покинула её, чёрные частицы рассеялись с её тела, и её обличье сменилось обратно с Авастельхиви на Мису. «Шо!» Порыв ветра подхватил Мису и понёс прочь из этого воздушного пространства. «Руше! Какому-то там богу тирана владыку демонов не уничтожить! Даже если это лишь воплощение слухов и преданий о нём!» Словно вместо Мисы третий корабль, сруши на борту, развернул антимагию и устремился к двум кораблям, охваченным светом апокалипсиса. «Вы что творите, Нигит? Девидра! Защищайте Землю, даже если это будет стоить вам жизни!» Окрик Руши слегка привёл в себя корабли Нигитта и Девидры, что были на грани уничтожения. «Прости, я вспомнил о своих погибших братьях по оружию. Должно быть, у них был тот же настрой. Я бы не отказался от возможности хотя бы посмеяться с ними вместе в этой мирной эпохе!» Сказали Нигитта и Девидра. Магическая сила, испускаемая тремя кораблями, засияла ярко, как у звёзд на грани выгорания. «Подзадержались мы на 2000 лет! И ради нашего владыки мы тоже!» Небо покрыло тёмное сияние, стоящим им жизни Бенаевн, использовать которые они, по идее, не должны быть способны. Девидра, Нигит, Руши и их подчинённые сотворили сей блокирующий божественную силу магический барьер ценой собственных угасающих жизней. Свет поглотил огромное множество основ. «Удачи вам, владыка Анас!» «Хватит!» Свет апокалипсиса столкнулся с тёмным сиянием, и пронеслась, казалось, разрывающая небо разрушение ударная волна. Содрогались не только небо и земля, но и сам мир. Эйн и Ялна Верва безжалостно поглотил Бенаевн и стёр летающие корабли крепости. В небе разрушения разразился огромный взрыв. «Ах!» Вгоняющий меч духов богов и людей в солнце разрушения Рэй попал прямо под этот взрыв, и, будучи не в состоянии сделать что-либо против порядка разрушения, его руки отодрало от священного меча, и он полетел к земле головой вниз. «Умоляю, хватит!» Преодолев преграду, свет апокалипсиса всё равно продолжил двигаться вперёд и озарил землю, образовав в ней бездонную дыру, которая спустя мгновение резво и крестообразно расширилась, земля треснула, мир поделился на 4 части, и каждая из них тоже начала делиться на части. Я не хочу ничего ломать. Мир начал разрушаться под соответствующие звуки. Я же не хотела ничего ломать. Раздалось клацанье шестеренки. Отчаяние продолжало крутиться внутри нее, вырывая у нее чувства. Я же говорил. Раздался в моей голове смешанный с шумом голос. Я переключился обратно на свое поле зрения в глубинах бездны лазурных небес богов и взглянул на льющийся передо мной свет Эквиса. Что они пожалеют, узнав об этом? Незнание было единственным дарованным им счастьем. Теперь их нельзя спасти. Им порядком предопределено быть поглощенными шестернями богинь разрушения и созидания и продолжать крутиться, сказал Эквис. Я проделал лишь крохотное отверстие в их воспоминаниях о тиране владыки демонов Анаси Валдигоди, и как только я вырву их, все обретенные богинями и сестрами надежда полностью исчезнет. Утратив надежду, любовь, доброту и сердце, сестры встроятся в шестерни мира в качестве богинь разрушения и созидания. Сердце Саши сейчас даже близко не в нормальном состоянии. И то же самое касается Миши, хотя только что я ощущал их чувства через Ликс. Они не отвечали мне, сколько бы я их ни звал. Вероятно, они не слышат мой голос. Шестерни грабителя, вживленные в божьи лики богинь разрушения и созидания, отнимали у Миши и Саши воспоминания обо мне. Видимо, они были просто не в состоянии воспринимать меня. Отчаяние? Вот это? Ты называешь отчаянием то, что мир всего лишь подпалило каким-то жалким светом? Я указал пальцем на проецируемые в ремнете шестерни картину Земли. Посмотри внимательнее, Эквис. Мир просто разделило накрест. Назвать его из-за этого разрушенным будет явным преувеличением. Раз его разделило на четыре части, то его можно просто снова соединить. Взглянув на Землю через подключенную магическую линию, я увидел, что мир цел и невредим. Свет апокалипсиса не поразил ни Мидхейс, ни Гэродит, ни один из городов. Мир духов, богов и людей-героя пробил дыру в солнечном затмении апокалипсиса и подорвал его мощь. Мои подчиненные ценой собственных жизней создали стену и отвели свет апокалипсиса в сторону так, чтобы он не попал ни по одному из городов. По своей цели свет апокалипсиса явно не попал, пусть и совсем чуть-чуть. Никит, Девидра, Руши и мои подчиненные, что следовали за мной еще со времен 2000-летнего прошлого, сберегли гармонию, пожертвовав собой. Рано нам еще отчаиваться. Я обязан отплатить им за их самоотверженность. Миша и Саша тоже борются. Они ни за что не уступят ложному отчаянию, даже если шестерни будут пытаться стереть надежду из их памяти. Я не спеша протянул руку к свету перед собой. Наконец увидел и схватил его в бездне света. Мои пальцы явно что-то нащупали. Ну вот ты и попался, Эквис, виновник погибели мира.